Глава 36. Марьяна. Это удивительно, но Вадим, который раньше перед каждым заседанием повторял, что мое присутствие в суде совсем не обязательно, на сей раз настаивает, чтобы я пошла. Обещает, что будет весело. У меня мурашки по коже идут. Стоит представить, какое веселье может устроить в суде Кирилл. И, честно говоря, я предпочла бы то самое веселье избежать, но Вадим просит довериться, и я подчиняюсь. На входе в зал судебных заседаний, как всегда, происходит небольшая толкучка. Кирилл пытается меня зацепить, но я просто игнорирую. Ему не удастся больше расшатать мои нервы и забрать веру в победу. Мы устраиваемся на привычных местах и ждем, когда судья вернется в кабинет. Между Вадимом и Кириллом происходят гляделки, смысл которых я пока не понимаю, но настроение Титова мне кажется подозрительно хорошим. Он усмехается, постукивая пальцами по столу, и даже подмигивает моему слишком самонадеянному аферисту, почти бывшему мужу. Когда судья входит, мы встаем. Она стучит молоточком, я успокаиваю сердце и готовлюсь наблюдать. Через пару минут после начала судебного заседания у Титова в кармане вибрирует телефон. Опыта посещения суда у меня уже достаточно, чтобы знать, что на время заседания желательно телефоны отключать. Но Титов достает его, разблокирует и смотрит на экран. С абсолютно спокойным лицом что-то печатает. Потом смотрит на меня и тоже подмигивает. «Мне начинать волноваться?» Я спрашиваю, а вот мое сердце нет. Оно уже завелось. «С чего вдруг тебе волноваться? Я же сказал, будет весело». Телефон Вадима ложится на столешницу. Мы несколько минут слушаем, как судья резюмирует происходившее на прошлых заседаниях и задает несколько вопросов обеим сторонам. Мы подаем какие-то документы, судья их изучает. Когда дверь приоткрывается на щелочку, на это поначалу никто не обращает внимания. Такое уже бывало. Но если обычно дверь быстро захлопывается, то на сей раз открывается шире, в нее юркает человек. Я вижу белобрысую макушку и устремленный на меня взгляд Лорика. «Зачем здесь эта крыса?» Вскипаю моментально, следя, как она садится на одну из лавок. «Пришла поглумиться?» «Крысы, чтобы ты знала, очень опасные, но иногда дико полезные животные». Веселье у Вадима даже немного раздражает, но я стараюсь держать себя в руках. Однажды я уже вспылила, оказалась не права, больше так себя не поведу. Приход Лорика замечаю не только я. На нее пристально смотрит Кирилл. Только и он делает это странно. И Лариса реагирует необычно. Он прожигает свою любовницу неодобрительным взглядом. Она же, наоборот, старается на него не смотреть, только на свои руки. Может быть, я придумываю, но Лариса выглядит так, как будто не уверена в себе. Происходит что-то странное. Я волнуюсь сильнее. Когда Вадим встает, поднимаю взгляд вслед за своим адвокатом. «Ваша честь, я хотел бы подать ходатайство о проведении допроса одного важного свидетеля». Вадим поднимает вверх бумажку и ждет одобрения от судьи. Она же явно колеблется. «Мы изучаем доказательства, сторона истца. Для заявления свидетелей у вас было подготовительное заседание». Вадим кивает, принимая аргумент. Я пока не понимаю, что за игру он ведет, но волнуюсь с каждой секундой все сильнее и сильнее. К сожалению, на тот момент мы еще не знали, что в деле появится такой важный свидетель. «Я протестую!» Со своего места внезапно подрывается Кирилл. Он ведет себя неадекватно. Сначала бьет кулаком по столу, заставляя всех присутствующих вздрогнуть, а потом упирается в него ладонями. «Ведите себя тише, ответчик, иначе мы продолжим рассмотрение без вас». По лицу Кирилла видно, что он хочет ответить судье резко, но сдерживается. громко дышит. Крылья его носа раздуваются. Скашиваю взгляд на Ларису и вижу, как на губах его любовницы расцветает гадкая улыбка. Она выглядит значительно смелее сейчас. «Боже, что происходит?» «Я протестую, Ваша честь. Адвокат моей жены хочет устроить в заседании цирк. Он позвал эту, простите за честность, курицу, чтобы...» «Это я курица?» Лора вскакивает с места и громко вскрикивает. Захлопывает рот, реагируя на стук судейского молоточка. «Тишина в зале судебных заседаний!» Судья требует, и та самая тишина действительно повисает. Кирилл и Лора смотрят друг на друга, разговаривая о чем-то взглядами. Остальные же за ними наблюдают. «Адвокат истца даже не сказал, кого хочет привлечь свидетелем, а вы уже устроили самый настоящий цирк», — судья комментирует, поворачивая голову к Вадиму. «Кстати, кого?» «Ларису Андреевну Смирнову, Ваша честь». «Я, вашу мать, протестую!» Кирилл снова заводится и кричит. Лариса цепляется пальцами в спинку передней лавки и сильно сжимает дерево. В глазах судьи я вижу зажегшееся любопытство. «Почему протестуете?» — она уточняет, смотря на Кирилла, склонив голову. «Потому что все, что она сейчас скажет, — это бред обиженной кур... женщины». Я не испытываю к Ларисе ни намека на солидарность, но даже мне приятно, что под требовательным взглядом судьи Кирилл исправляется. «А знаете что?» После нескольких секунд раздумий судья переводит взгляд уже на Ларису. «Вы, конечно, подводите меня под дисциплинарку, сторона истца, но мне и самой теперь очень интересно послушать вашего свидетеля». Вадим не скрывает удовлетворенности. Улыбается, произносит: «Спасибо, Ваша честь», после чего сам несет к судейскому месту ходатайство, а Ларисе кивает подходить к трибуне. Я слежу за ее приближением, затаив дыхание, вздрагиваю, услышав брошенные Кириллом злые слова. «Только попробуй, тварь, только попробуй». В ответ Лариса шипит: «Я предупреждала, что без меня ты пойдешь на дно. Ты сам виноват». Судья снова стучит молоточком. «Уважаемые, прошу разговаривать с судом, а не друг с другом. Представьтесь, пожалуйста, и помните, что дача заведомо ложных показаний и отказ давать показания являются уголовно наказуемыми». «Да, я понимаю. Я пришла рассказать правду. Всю правду про махинации Кирилла Субботина». «Ваша честь, вы же понимаете, что даете нам сейчас основание оспаривать будущее решение в апелляции». На сей раз со своего места вскакивает уже один из адвокатов Кирилла, но судья смотрит на него более чем скептически. Уверена, она все прекрасно понимает, но вряд ли откажется от возможности послушать Лорика. «Я бы отказаться не смогла». «Давайте сначала послушаем свидетеля, сторона ответчика, а уже потом будем мне угрожать». Адвокат Кирилла опускается на свое место. Подошедший к нашему столу Вадим снова мне подмигивает и садится рядом. «Только не говори, что мы ее подкупили». Из-за переизбытка чувств сжимаю руку Вадима под столом и шепчу ему на ухо. Он отвечает мне улыбкой, долгим взглядом и многообещающим. «Мы просто не прощаем соперникам фатальных ошибок. Кирилл ее совершил». «Я слушаю вас, Лариса Андреевна. Расскажите, пожалуйста, что такого важного вы должны нам сообщить?» В ответ на обращение судьи Лорик недолго мнется. Снова смотрит на Кира, на меня. Дольше всех задерживается, как ни странно, на лице Вадима. И стоит ему кивнуть, правая рука моего бывшего тяжело вздыхает, начиная свой рассказ. Марьяна Минаева не подписывала никакой доверенности на отчуждение акций, Ваша честь. Я знаю это наверняка. «Откуда знаете?» Я помогала ее подделать. Меня об этом попросил тогда еще ее жених, а мой любовник, Кирилл Субботин.